Глава 4. Я подскочил на кровати, сна ни в одном глазу. «Эй, открывай!» Грубоватый мужской голос. Я натянул футболку, джинсы, распахнул дверь. На пороге стоял рослый здоровый парень. В причудливой полутьме редких фонарей, метрах в 5 за ним угадывался женский силуэт. При виде меня лицо парня изумленно изменилось. «Здоров, брат!» «Здоровый тебе, братан, коль не шутишь!» «Да уж какие тут шутки! Ты что ли здесь за старшего?» «Теперь я». «Ага, а этот тут был?» «Петрович?» «Вроде да». «Уволен, не справился с обязанностями». «Эш ты! А как по мне, так справлялся лучше не надо!» Парень гулко хохотнул. «Ладно, брат, тогда с тобой вопрос решим. Погуляешь на природе часок-полтора?» Он незаметно кивнул на безмолвную девушку. Я вмиг понял, чем тут промышлял Петрович дополнительно. Ну, тип. «Извини, брат, эта услуга больше не работает. Я спать хочу, так что...» «Стоять!» Голос изменился, в нем возник грубый нахрап. «Я тебе говорю, поди прогуляйся, это ж недолго. Во!» Он сунул к лицу моему правую руку с зажатыми в пальцах мятыми купюрами. Вот не было печали, придется разъяснять. Я цепко схватил его запястье мертвой хваткой, стиснул покрепче с легким вывертом. Он изумленно сдвинул брови, резко дернулся и понял, что попал на что-то не то. «Спокойно, спокойно», – проговорил я очень ровным тоном. «Зайдем-ка вовнутрь, на минутку, два слова скажу». Я проговорил это очень доброжелательно, без малейшего ущерба его самолюбию. Это плюс моя стальная хватка повернули его мысли в правильном направлении. «Ну?» Он шагнул вперед. Я отступил, впуская его в вагончик и отпустив руку. Он тут же потер запястье ладонью левой. «Слушай», — сказал я, — «ты уже понял, наверное, что я кое-что умею. Ты же не хочешь опозориться перед девушкой. Я тоже этого не хочу. Поэтому еще раз, съемная хата здесь больше не работает, уж извини. Давайте, ребята, хорошо вам ночь провести, а я спать хочу, тема закрыта». Он с любопытством смотрел на меня. «А ты?» «Я в этом деле профессионал, поверь на слово. Зачем я здесь? Другая история, оглашению не подлежит». «Да уж и так поверил. Ладно, брат, давай». И он вышел. Я закрылся, лег, уже лежа рассмеялся. «Ну, Петрович, точно стихийное бедствие». Так я и уснул, спал спокойно, хотя какие-то подозрительные звуки снаружи доносились, но я на них не обращал внимания. Может, это были бомжи, может, какие-то еще ночные бродяги, хрен с ними. В общем, переночевал нормально, утром встал бодрый, сходил умылся в здании игрового комплекса. Да, кстати, я теперь стал официальным сотрудником парка. Руслан мне выписал бумагу с печатью. Таковым разрешалось пользоваться санузлом бесплатно и полагалось питание со скидкой в некоторых заведениях на территории парка. Короче говоря, освежившись, я вернулся к месту работы и проживания и с некоторым удивлением обнаружил у двери салона 4 подростков, 2 совсем мелких, а 2 ростом с меня, 1 даже и повыше. Стоя у запертой двери, они переговаривались, плевались, до моего слуха донеслась бессмысленная матершина. Мне это сразу не понравилось, тем не менее окликнул я их миролюбиво. «Здорово, молодежь, какие вопросы?» Они вмиг повернулись ко мне, и рожи их не понравились мне еще больше, чем слова. Тупые, пустоглазые, агрессивные хари, самый рослый, как я безошибочно определил, явно употреблял вещества. Буркнул он. «Это, а где Петрович?» «Уволен, я вместо него, чего хотели?» Парни переглянулись, коллективно осмысливая услышанное. «Так это, видос глянуть? Ну, то самое, давай, только в кредит. Бабок нету пока, потом отдадим». «Можете не отдавать», — я жестко усмехнулся. «Поскольку кино совсем не будет, порнух, что ли, он вам крутил?» «А чё?» — недобро ощерился старший. «Тебе-то чё?» «Ну, поскольку я тут теперь за старшего, то и правила мои. По домам, ребята, трудиться, к школе готовиться. В жизни дел много, а порнуху только анонисты смотрят. Да петушня всякая, ясно?» Глаза наркомана оскорбленно полыхнули. «Ты чё, мужик, ты чё сказал? Базар фильтруй, кишки тебе на волю выпустить!» И он, дурак, выхватил из кармана нож. Я легко перехватил его руку, безжалостно крутанул запястье, сделал подсечку. На роже промелькнуло изумление, сменившись страхом, поскольку я развернул его спиной к себе, плотно зафиксировав через руку, а нож, успев перебросить в левую, прижал тупым лезвием к шее чуть пониже подбородка. Трое остальных смотрели на меня с суеверным страхом. «Спокойно, ребята», — сказал я им. «Спокойно. Не дергайтесь, ничего не будет». Я прижал нож к пацанской шее плотнее, ощутив, как дрогнул его кадык. «Слушаем и запоминаем. Сюда дорогу забыть. Увижу, рассержусь. А меня лучше не сердить. Теперь свободны, идите. Нож я забираю на память. Свободны. Я через 5 минут выйду, увижу вас здесь, начну сердиться. У меня все». Я отпустил придурка, на прощание сунув ему коленом под зад, не глядя на них, зашел в жилой вагончик, стал готовить легкий завтрак. Слово сдержал, через 5 минут вышел, их не было. Спокойно позавтракав, я собрался на тренировку, перстни из шкафа забрал. Я их не надевал, конечно, но носил с собой на всякий случай. Собрался, вышел на крыльцо. «Стой, падаль!» – грубый голос. Четверо гопников набросились на меня. Эти были постарше, лет 18. Конечно, братва той мелкой шпаны, но выше рангом. Ближайший ко мне взмахнул куском арматуры и отправился в беспамятный полет на газон, выронив палку. Та зазвенела, ударяясь о бордюр. Гопники действовали тактически безграмотно, мешая друг другу, а я внезапно для них бросился, сместился вправо так, что двое остались за третьим на одной линии, лишившись численного преимущества. Хлесткий свинг левой и второй в нокауте, хотя я старался бить очень аккуратно, чтобы, не дай бог, никаких юридических последствий не было. После потери двоих, тот, что очутился передо мной, он грозно, но бестолково крутил в воздухе солдатским ремнем с латунной пряжкой. Видимо, начал соображать, что дела идут неважно. Но я не дал ему времени на размышления, а врезал лоу-киком под левое колено. Что-то хрустнуло, он взвыл, захромал, беспомощно припадая на левую ногу, согнулся, и я слегка сунул ему коленом в жбан, опрокинув, но не лишив сознания. Последний уцелевший разбойник остановился, смотря на меня выпученными округлившимися глазами. Ну, его я решил бить психологически. «Стоять! Стоять, сука, стреляю!» И сунул руку за пазуху. Он сорвался и пустился бежать, петляя. Так, видимо, надеялся сбить меня с прицела. Беззвучно рассмеявшись, я подобрал ремень и арматурину, кинул в жилой вагончик, запер его и пошел, не интересуясь дальнейшей судьбой поверженных. В зале меня встретили уже как своего. «А, боец, здорово!» И дальше пошло все по накатанной колее. Позанимались, после чего Борисыч попросил меня провести занятия по рукопашке, ну, то есть по универсальному бою. Тренер из меня пока был очень относительный, поэтому я предложил следующее. «Ребята, давайте так, представим уличную драку. Нет, даже давайте так, представьте, что мы на войне, рукопашные. Вы безоружны, я противник. Как бы вы действовали по наитию? Поехали по одному». И мы стали работать. Это оказалось неожиданно так увлекательно, такая практическая игра, в которой сами собой отыскивались наилучшие решения. Поначалу, конечно, ребята действовали скованно, но постепенно раскрепощались, входили в азарт, да и сам Ракитин тоже. «Давай, парни, это у нас самое настоящее боевое самбо получается. Отлично!» После тренировки он еще целый час меня не отпускал, горячо втолковывая, что занятия боевым самбо можно проводить в рамках его секции, что он и сам с удовольствием бы подтянул себя в этой дисциплине. В общем, самые радужные перспективы увидел. Я не возражал, а после бурно-радостного диалога он спохватился. «Да, я не спросил, как ты устроился-то?» «Нормально», — сказал я и подумал, что пора идти, скоро должен Руслан подъехать. Улыбнулся. «Пора уже к работе приступать, пойду». «Ну, до завтра, продолжим». Пообедав, я поспешил к своему салону. Придурков не было уже, надеюсь, ушли своим ходом, хотя наверняка в состоянии временной инвалидности. Руслан вскоре появился, и я как начальнику доложил, конечно, о непрошенных визитерах, чем вызвал новую гневную пургу в адрес Петровича, обладавшего сверхъестественным талантом притягивать к себе всю социальную дрянь и грязь. «Ладно», — сказал в завершение Руслан, — «поговорю с шефом, скажу, местная шпана работать мешает, он решит вопрос. Это он умеет через свои связи, я туда и не лезу. Но знаю, было похожее такое, а после того, как он включался, все, тишина, за километр обходили. Ну ладно, давай за дело». Первым делом мы яркими фломастерами написали плакат, дескать, видеосалон после небольшого технического перерыва возобновляет работу, закрепили его на двери и стали работать над сегодняшним репертуаром. Опять же, это оказалось занятием неожиданно увлекательным. Руслан детально объяснил мне тонкости работы с целевой аудиторией. От открытия салона до закрытия парка можно было успеть показать 5 фильмов, почти всегда в такой жанровой последовательности. Боевик-колотушки, комедия, потом опять же либо боевик, либо триллер, либо комедия, затем ужастик и в конце эротика. Тут я вспомнил незадачливых утренних посетителей. Они, кстати, порнух просили. Руслан поморщился. С этим делом лучше не связываться. Опять же, можно нарваться на комиссию какую-нибудь. И здесь он пустился в рассуждение о сложностях профессии. Эротические фильмы официально показывать можно, и капуста на них стрижется нехилая. Но вот где разница между эротикой и порнографией? Этого никакой черт не объяснит. А придраться теоретически можно ко всему, так что тут всегда приходится ходить по лезвию. В завершение рассказа опять же всплыла неубиваемая тень Петровича. «Он гнида, наверное, им подпольно крутил какие-то свои кассеты. На это у него ума хватить могло. Кстати, давай-ка поищем, может, где-то их прятал, да унести не успел. Навряд ли, конечно, но давай проверим на всякий случай». Мы прошерстили оба вагончика, не нашли ничего, и Руслан махнул рукой. «Ну, черт с ним, сейчас репертуаром займемся. Я тут новые кассеты привез, давай смотреть». Стали смотреть, и тут нас ожидал такой сюрприз, что я глазам своим не поверил. Разбирая свежие кассеты, Руслан повертел в руках одну. «Так, а это что такое? Бои? Какие бои? Марко какой-то, что за хрень?» «Марко Хуас?» – вырвалось у меня. «Точно! А ты откуда знаешь?» «Ну, так я же спортсмен, кто меня сюда привел-то?» «А-а-а!» – вспомнил Руслан. «Точно! Так кто там этот Марко-то?» Я увлеченно пустился объяснять. Легендарный бразилец Марко Хуас по прозвищу «Король улиц», собственно, основоположник современных боев без правил всех федераций, которые практикуют эти схватки, боец, синтезировавший в свое время приемы бразильского джиу-джитсу, капоэйры, еще много чего. Он сумел популяризовать такие бои. Пик его расцвета – начало 90-х, а в 1992 году прошел первый турнир с его участием, ставший своего рода сенсацией и вызвавший взрыв интереса к таким боям, соответственно, и финансовый прилив. А где большие деньги, там и закипает жизнь и начинает бить ключом. «И все по башке?» – иронически пробормотал Руслан, однако заинтересовался. «Ну, давай посмотрим, что ли». Мы сунули кассету в чрево потрепанного панасоника, стали смотреть. Точно, это была запись того ставшего чуть ли не священным преданием турнира 1992 года. И даже качество записи было сносное. Я смотрел с профессиональным азартом, Руслан довольно равнодушно, но признал, что публика на такое дело может и пойдет. «Слушай, может, поставим на сегодня? Ну, как бы такой особый сеанс?» Он поразмыслил, почесал лоб теме, восторга не выразил, но и возражать не стал. «Ну давай, только хорошо бы плакат такой яркий сделать, сможешь?» «Постараюсь. Я ни в коем случае не художник, даже не оформитель, но азарт придал мне уверенности и даже нахальство. Руслан тоже заинтересовался, даже заговорил о том, что посмотрим, как дело пойдет. Можно сделать и дополнительные сеансы, особенно в выходные». «Кстати, я насчет выходных не говорил еще тебе». Оказалось, что кому как, а для нас суббота и воскресенье не праздники, а самые тяжелые будни – работа с утра до ночи. Что и понятно, в эти дни парк полон людей, поэтому работать надо на износ. День год кормит, как раз про эти самые дни. Ну, слово за слово, плакат был готов, и получилось неплохо, броско, черт возьми. И Руслан был доволен. «Ну, вроде интересно так». «Давай повесь, дальше поехали. Что поставим?» После творческих дебатов решили так. Первым сеансом – корейский боевик о делах давно минувших дней, о том, как непобедимые корейские воины громили толпы врагов, обладая умением метать стрелы, дротики и сюрикены любой частью тела. Это все у них летело чуть ли не из жопы. Дети от такого в лютом восторге, им это зайдет стопудово. Вторым номером поставили «Полицейскую академию 6». Адскую чушь. Вымученный ремейк суперхита 1984 года. Руслан уверял, что публика хавает, и я с ним спорить не стал, он профи, ему виднее. Ну а в третью очередь поставили «Короля улиц» и «Бои без правил». Я настоял именно на таких формулировках. Впрочем, Руслан тоже со мной не спорил. В качестве ужастика определили «Кошмар на улице Вязов 6». Тоже не особо новую серию, но по уверениям моего шефа, многие ее еще не видели. «Попрутся, да еще как!» – заключил он. Ну и, наконец, в завершение поставили тошнотворно унылую немецкую эротику. Вот тут я осмелился возражать, но Руслан категорически заявил, что это отобьется, вызовет интерес. Но опять же, ему лучше знать, и я сдался. Пусть будет. Кстати, называлось это говно, прикоснись ко мне. Афишу сделали, повесили. Под расписку Руслан выдал мне определенную сумму мелких денег для сдачи, пачку билетов, объяснил, как отрывать корешки, как их учитывать, глянул на часы и заспешил, пожелав удачи. «Ну давай, с почином тебя, а я помчался, ты у меня не один, вечером, возможно, заскочу, но как пойдет. Да, шеф, сегодня же позвоню или заеду, скажу, что на наших тут всякая шпана нападает, он решит вопрос, не сомневайся, будешь работать спокойно, ну, удачи». И он укатил на каблуке. Не скрою, я волновался, первый день, незнакомая работа. Ближе к 5 народ стал подтягиваться, я открыл продажу билетов. Первые минут 10 малость волновался, путался со сдачей, но потом привык, все пошло как по рельсам. Зал был полон, и вот ровно в 17:00 я запустил Panasonic. Зал огласился воинственными звуками боевого корейского марша. Волнение мое постепенно улеглось, я почувствовал себя совершенно уверенно. Подумал, что когда-нибудь меня, наверное, будет тошнить от этих фильмов. Но чего заглядывать вперед, когда жить надо здесь и сейчас, что будет, то и будет. Корейцы завершились, кто-то из зрителей ушел, кое-кто остался на академию, а вот когда эта фигня закончилась, никто не пожелал уходить. «Сейчас бои будут?» – спросил кто-то. «Да, не растерялся я. Новейший вид спорта, турнир в Бразилии, в Рио-де-Жанейро». Но мало этого, оказалось, что на улице еще стоит толпа, жаждущая попасть на сеанс. Не упускать же прибыль. «Товарищи!» – громко сказал я. «Мест больше нет, но если вы согласны посмотреть стоя...» «Согласны! Да!» – дружно загласили все. «Ну, заходите!» – торжествую, позволил я. Набились, как шпроты в банку, но никто не возмущался, все жадно ждали. И я включил видеомагнитофон.